20 декабря 2013 года, Париж, Франция. У Махмуда не было сомнений в том, что их преследуют. Когда он обернулся на крик на перроне, он заметил ту девушку из аэропорта. Она спокойно шла вместе с другими пассажирами в 20 метрах от них. Держа Клару под руку, он провел ее через турникеты в здание вокзала. Он сразу увидел стрелку, ведущую в камеру хранения этажом ниже, рядом с автопрокатом. Он почувствовал выброс адреналина, но быстро взял себя в руки. Нельзя, чтобы преследователи догадались, что он их заметил. «Как ты платила за билеты в Брюссель?» — шепнул он Кларе. «Кредитной картой, кажется», — ответила она. Он кивнул. «Черт, мне надо было тебя предупредить. У них связи повсюду. Они узнали, что ты купила билеты и выследили нас». Клара ничего не сказала, только кивнула. Вид у нее был сосредоточенный. «Телефон, который мы купили в Брюсселе, у тебя?» — спросил Махмуд. Пока Клара покупала билеты, Махмуд приобрел два дешевых телефона с сим-картами на случай, если они потеряют друг друга. «Да? В сумке?» «Хорошо. Нам придется рискнуть и разделиться». Махмуд посмотрел ей прямо в глаза. Клара смело встретила его взгляд. «Хорошо», — сказала она. В первые недели обучения Махмуд узнал, что никогда не угадаешь, как человек будет вести себя в состоянии крайнего стресса. Одни теряют разум, контроль над собой, становятся неадекватными. Те, кто были лидерами, теряют способность действовать. Их словно парализует. Другие, наоборот, сохраняют спокойствие и могут сосредоточиться на решении проблемы. Глубоко внутри Махмуд всегда чувствовал, что Клара принадлежит ко второй категории. Но все равно, увидев решимость в ее глазах, он испытал облегчение. «Вот как мы поступим. Мы сейчас выйдем на стоянку такси и спокойно будем ждать своей очереди. Когда подъедет такси, ты сядешь первая и тут же вылезешь через вторую дверцу. Поняла?» Клара сглотнула. Она тоже чувствовала прилив адреналина. «Поняла?» «Я поеду в такси и заберу с собой хвост. Ты спрячешься ненадолго, а потом пойдешь в камеру хранения, заберешь содержимое ячейки, сядешь на метро и поедешь на конечную станцию. Я позвоню тебе через час, и мы назначим место встречи». «А если не удастся сбросить хвост, что тогда?» «Тогда придумаем что-нибудь еще. А пока будем действовать согласно плану, хорошо?» «Напомни мне, чтобы я никогда больше не соглашалась с тобой путешествовать», — сказала Клара. Махмуд остановился, повернул девушку к себе, взял ее рукой за подбородок и сделал вид, что целует в щеку. «Ты справишься, Клара», — прошептал он. «Мы справимся. Что там твой дедушка говорил? Камни и скалы. Вот из чего ты сделана, не так ли?» Они почти дошли до стоянки такси. Махмуд слышал, как бьется его сердце. Решающий момент — со щитом или на щите. «Постой», — сказал Махмуд. Он снял рюкзак и нагнулся, притворяясь, что роется внутри, одновременно глядя назад. С одной стороны к ним подходила девушка-блондинка, с другой — мужчина лет 35. Спортивный, мускулистый, в беговых штанах и лыжной куртке, с сумкой через плечо, в ухе наушник. Американец. Значит, их по меньшей мере двое. Других пока не видно. «Их минимум двое», — прошептал он Кларе. «Блондинка с конским хвостом в темно-синей парке. Парень в спортивных штанах и серо-красной лыжной куртке. В бейсболке. У обоих в ухе наушник. Сделай вид, что разминаешь мышцы». Клара подчинилась, потянулась и украдкой оглядела вокзал. «Я вижу их», — сказала она. «Девушку я уже видела. Она была в моей квартире». Голос у нее дрогнул, лицо побледнело. «Сосредоточься, Клара, просто действуй. Никаких чувств, поняла? Никаких чувств! В машину и из машины, согласно плану!» Клара кивнула. «Тогда идем», — приказал Махмуд, выпрямляясь. Они уверенно пошли к первой машине такси. «Поняла, что делать?» — спросил он. «Не волнуйся, думай о себе», — ответила она. Махмуд открыл дверцу и пропустил Клару вперед. Она проворно скользнула по сиденью, приоткрыла дверцу и вылезла с другой стороны. «Лувр!» — сказал Махмуд шоферу. Это было первое, что пришло ему в голову. Шофер обернулся посмотреть, куда делась девушка, которая теперь пряталась за машиной. «Поезжай!» — крикнул Махмуд по-английски. Водитель пожал плечами и тронулся. Машина отъехала от вокзала. Махмуд обернулся и увидел, как парень в спортивных штанах прыгнул в темно-синий Volkswagen Golf, который явно ждал его на противоположной стороне улицы. «Так их больше двух», — подумал Махмуд. Блондинка осталась стоять на стороне такси, прижав палец к наушнику. Махмуд не видел Клару, но если блондинка ее не заметила, значит, им повезло. 20 декабря 2013 года, Париж, Франция. Клара бежала, пригнувшись вдоль ряда такси, пока не убедилась, что ее никто не преследует. Краем глаза она видела, как мужчина в спортивных штанах перебегает дорогу. Она спряталась между машинами, чтобы он ее не увидел. Сердце билось, как безумное. Мужчина сел в подъехавший синий «Гольф» и поехал сразу за такси, в котором был Махмуд. Клара осторожно выглянула из-за машины. Блондинка все еще стояла перед входом в вокзал и с кем-то говорила по телефону, используя наушник «Хэндс-фри». Именно эту девушку она видела у себя в доме. К горлу подступила тошнота. Как долго за ней следят. Она приказала себе успокоиться. Сделала глубокий успокаивающий вдох, потом еще несколько. Никаких эмоций, никаких чувств, не время сейчас об этом думать. Ей надо как-то попасть в здание вокзала, чтобы добраться до камеры хранения. Клара, пригнувшись, побежала дальше. Забежав за угол, она осторожно выглянула. Блондинки нигде не было. Из сумки Клара достала красную вязаную шапочку и натянула на голову. Аккуратно заправила под нее волосы. Затем она сняла темно-синюю куртку и повесила на сумку. В серой кофте, купленной за безумные деньги в Антверпене, ей было холодно. В Париже было так же холодно, как и в Брюсселе, особенно без куртки, но Кларе нужно было изменить внешность. Закончив, она пошла ко входу и влилась в толпу пассажиров. По указателям она поняла, где камера хранения, и спустилась вниз по эскалатору. Чтобы попасть к шкафам, нужно было пройти через рамку и пропустить сумку через рентген. Перед ним уже образовалась короткая очередь. Положив куртку и сумку на ленту, она спросила у охранника, «Не подскажете, в какой стороне С-193?» Она старалась дышать ровно. Охранник внимательно посмотрел на нее и ответил, «Сектор С в той стороне, мадемуазель». Поблагодарив, Клара взяла вещи с ленты. Может, удача на ее стороне. Через минуту Клара уже была у шкафчика. Это был самый маленький из ящиков, примерно 25 на 25 сантиметров, квадратный. Клара нагнулась и набрала код. Затаив дыхание, она ждала, пока откроется дверца, но вместо этого загорелась красная лампочка. На экране появилось сообщение по-французски «Неверный код». Она поднесла квитанцию к глазам и снова набрала код, на этот раз не спеша. Через секунду загорелась зеленая лампочка, раздался щелчок, и дверца открылась. Клара нагнулась и заглянула внутрь. Там лежала сумка из нейлоновой ткани. Клара вынула ее и на свету открыла молнию. В сумке был небольшой ноутбук. Возможно, Apple или MacBook Air, самой миниатюрной модели. Клара застегнула молнию. Зажмурилась. Какая удача, что она нашла ящик с первой попытки. Она пошла к выходу. Внезапно что-то привлекло ее внимание. Какое-то движение между киосками аренды автомобилей. Клара повернулась и увидела блондинку. «Черт!» — вырвалось у нее. Но пути назад не было. Скалы и камни. Клара протиснулась между группой путешественников с рюкзаками и сумками, не отрывая взгляда от стеклянной стены. Может, ей только показалось. Крепко вцепившись в сумку, она вышла из камеры. Никаких эмоций, напомнила себе Клара. Выйти на улицу и взять такси. Позвонить Махмуду. Все согласно плану. И тут она почувствовала его. Слабый, но такой узнаваемый. Сладкий запах искусственной корицы. Она повернулась в сторону, откуда шел запах, и увидела блондинку в 3 метрах от себя. Инстинктивно Клара понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Протиснувшись через толпу японских туристов, она в панике бросилась бежать вверх по эскалатору. Она бежала, не оборачиваясь, бежала со всех ног вверх по ступенькам, потом через зал ожидания бежала прочь. 20 декабря 2013 года, Париж, Франция. Начиналась пробка. Такси, в котором сидел Махмуд, и гольф, который следовал за ними через несколько машин, встали в длинную очередь из автомобилей. Обычное явление для рождественского Парижа. Махмуд пытался взять себя в руки. Ему ненавистна была мысль, что он не владеет ситуацией, что другие люди решают за него. В голове он прокручивал разные сценарии. Можно было спуститься в метро. Там легко избавиться от преследователей. Но на это уйдет время, а ему нужно было думать о Кларе. Зачем только он поручил ей идти в камеру хранения? Он не рассчитывал, что блондинка останется на вокзале. Он принял импульсивное решение и теперь волновался за Клару. Вдруг они заметили, что она вылезла из такси и поменяли план. Он пытался позвонить ей, но она не брала трубку. Наверное, занята и не слышит звонка, пытался успокоить себя Махмуд, гоня прочь страшные картины. Махмуд обернулся. Машины ползли, как улитки. Гольф был в 20 метрах от них. Пора принимать решение. Надо избавиться от хвоста и найти Клару. Это единственный способ. Надо рискнуть. «На какой мы улице?» — спросил Махмуд у шофера. Тот повернулся и устало посмотрел на него. Глаза у него были, как у собаки. «Рю Лафайет», — сказал он. «Где именно? Какой перекресток?» «Почти у Рю де Шатудун». «С такой пробкой будем ехать еще 20 минут», — расстроенно сообщил он. Махмуд обернулся. Пробка не двигалась. Сзади маячил гольф. Махмуд достал телефон, набрал 3 цифры и стал ждать ответа. Через 7 минут раздалась полицейская сирена. Махмуд посмотрел назад. Полицейские на мотоциклах проехали между стоящими машинами и остановились позади темно-синего гольфа. Шофер такси опустил стекло, чтобы посмотреть, что происходит. В машине стало холодно. Вокруг них скучающие водители тоже обратили взгляды на гольф. Махмуд постучал водителя по плечу. Тот недовольно обернулся. «Я выйду здесь», — сказал Махмуд и протянул купюру в 10 евро. Водитель удивленно принял ее. «Сдачу оставьте себе». Махмуд посмотрел через плечо. Полицейский в графитово-синей форме спокойно подходил к гольфу. Рука лежала на пистолете. «Пора». Махмуд открыл дверь и осторожно вылез из машины. В воздухе пахло выхлопными газами. Согнувшись, он прошел между машинами на тротуар. Небо было низкое и серое. Тучи словно никак не могли решить, пролиться ли им дождем или просыпаться снегом. При 0 градусов и то, и другое не исключается. Прежде чем спуститься в метро на станцию КД, Махмуд обернулся. Машины поехали вперед, но гольф остался стоять на аварийке. Полицейские заставили мужчину в спортивных штанах и шофера выйти из машины, и они явно громко спорили. Мужчина вытягивал шею, выискивая глазами такси Махмуда. Видел ли он, как Махмуд из него вышел? Впрочем, это не важно. Американцам придется еще доказать полиции, что они не угрожали другим автомобилистам оружием. А когда им это удастся, его и след простынет. Махмуд улыбнулся. Он почти Гудини. Им его не поймать. Спустившись по лестнице, он услышал, как телефон вибрирует в кармане. Клара. 20 декабря 2013 года. Париж, Франция. Клару все трясло от холода, несмотря на то, что, оказавшись в метро, она снова надела куртку. Клара сунула руки в карманы и в сотый раз оглянулась по сторонам. Там, на вокзале Гар-дю-Норд, на мгновение ей показалось, что все кончено. Как же она испугалась. Блондинка ее видела, но между ними было слишком много людей. Клару ей было не догнать. Клара буквально взлетела по эскалатору, перепрыгивая через 2 ступеньки. Попав в зал ожидания, она, не оборачиваясь, бросилась бежать вниз в метро. Запрыгнув в первый подошедший поезд, она поехала как можно дальше от центра. Боже мой, ее чуть не поймали. Только чудом Кларе удалось сбежать. «Ты выглядишь усталой, Клара», — сказал Махмуд. Она почувствовала его холодную руку на щеке. «Где тебя носило?» — спросила она. Они договорились встретиться 15 минут назад. 15 минут паранойи. Махмуд оглядел станцию. «Я здесь уже давно», — признался он. хотел все осмотреть, прежде чем выходить. «Что? А я, значит, была приманкой? Пока ты там стоял и размышлял, безопасно тебе показываться или нет?» Ее раздражение было вызвано стрессом. Что Махмуд себе позволяет? Но он только пожал плечами. «Извини», — сказал он, — «лучше было бы выбрать другое место». Он снова оглядел станцию. В глазах было нетерпение. Кларе был знаком этот взгляд. Многие считали Махмуда высокомерным и бесчувственным, но она знала, что это не так. Просто он был умнее других. Он всегда был на шаг впереди остальных. Никогда здесь и сейчас, всегда завтра, всегда в следующей партии. И именно это когда-то привлекало в нем Клару, но сегодня только вызывало раздражение. «Что было в ящике?» — спросил Махмуд. Клара подняла руку, демонстрируя сумку, висевшую у нее на плече, и кивнула. «Ноутбук», — пояснила она. «Было непросто достать его», — она рассказала о происшествии на вокзале. Махмуд кивнул. «Прости, что я тебя во все это втянул. Мне очень жаль», — сказал он. Клара кивнула. «Ничего», — сказала она. «Я сама напросилась. Как тебе удалось от них отделаться?» Махмуд гордо улыбнулся. «Позвонил в полицию. Сказал, что видел пистолет у человека в гольфе. Через 5 минут прибыла полиция. Они не могли за мной побежать. Гениально, да?» Клара удивленно посмотрела на него. Он напомнил ей прежнего Махмуда. Веселого, энергичного, готового брать инициативу на себя и даже немного хвастливого. «У тебя есть план?» — спросил Махмуд. Клара не хотела говорить по телефону. Решила, что лучше будет рассказать все при встрече. С глазу на глаз. Взяв Махмуда под руку, Клара повела его на улицу. Там падали крупные хлопья мокрого снега. Они кружились в свете желтых фонарей и таяли, не коснувшись земли. «План такой. У меня есть бойфренд в Париже. Точнее, не совсем бойфренд, но что-то вроде этого. Парень. Мужчина». Махмуд криво улыбнулся и отвел глаза. «Парень? Мужчина? Сколько ему лет?» Клара сделала вид, что не слышит. «Он живет на улице Виктора Гюго. Может, он нам поможет?» «Может?» — спросил Махмуд, хмурясь. «Да. Он сейчас дома. Один», — продолжила Клара. «Один?» — спросил Махмуд. Он повернулся к ней. В глазах его появилась нежность, в голосе участие. Клара вспомнила прошлое. Обещания, данные в галереях Каролины Редививы, на мостах через Фюрисон, в дождливых сумерках после бессонных ночей, на узкой кровати в студенческой комнатке. Клара уже забыла, как сильно его любила, что он был ее единственной любовью. Как можно было такое забыть? Она запрокинула голову, позволяя снежинкам падать на лицо. «Он женат. У него есть дочь», — призналась она. И тут же пожалела о том, что сказала это Махмуду. У нее не было сил объяснять. Она не могла найти слов, чтобы рассказать об утренней находке в его квартире. Это утро казалось таким далеким, таким невероятным, но Махмуд не стал расспрашивать, только кивнул. «И как он может нам помочь?» — спросил он. «Не знаю. Может, мы можем там переночевать? Проверить компьютер? Если у тебя есть план получше, то можем выбрать его. Мы встречаемся, как это сказать, тайно». «Ему можно доверять? Как он отреагирует на твое появление в компании подозреваемого в убийстве?» «Мы будем осторожны». Вдохнув, она потрясла головой, чтобы прояснить мысли. «Я ему доверяла, пока не нашла фото его семьи сегодня утром. Думаю, в его интересах, чтобы о наших отношениях никто не узнал, особенно учитывая, что женат он, а не я». «Боже мой!» — воскликнул Махмуд. «Ты узнала, что он женат сегодня утром?» Клара кивнула. Она чувствовала себя наивной идиоткой. Махмуд ничего не сказал, только притянул девушку к себе. Клара даже через куртку почувствовала тепло его тела. «Мне жаль, Клара», — сказал он. «Правда жаль. Но нам действительно нужно осмотреть компьютер и отдохнуть. Ты выдержишь встречу с ним?» «Да», — кивнула Клара. «Конечно, выдержу. Дать приют бывшему парню, своей любовнице, гею, подозреваемого в убийстве — это меньшее, что можно попросить у политика-консерватора. Не так ли?»